Яхтер Риверс. Лита безмятежно спала на диване в моей спальне, уткнувшись носом в подушку. Я поднялся, подошел, наклонился и сам, не понимая зачем, протянул к ней руку. Близко, так близко, что ее пальцы сейчас почти касаются моих. И так невозможно далеко. Женщина, о которую я успел уже не раз обжечь свое сердце и не в состоянии выкинуть из мыслей. Это хуже любой привязки, абсолютно неконтролируемое чувство. Она вдруг тревожно заворочилась во сне, ухватила мою ладонь и позвоночник располосовала огнем. Шумно выдохнув сквозь зубы, осторожно погладил ее плечо, успокаивая, и на миг закрыл глаза. Я не имею права переступить грань, особенно с ней. С Литой, искренне жаждущей помочь и полетевшей со мной на опасный рантар. Принявшей меня, похоже, таким, какой есть. Бурю, выворачивающую меня наизнанку, стоит усмирить. Я глубоко вдохнул, бесшумно выпрямился и отправился в душ, а следом на задний двор дома, захватив оружие для ежедневной тренировки. Активировал реальность и забылся в ней на пару часов, уничтожая каких-то монстров. Вынырнул оттуда уже привычно спокойный и уверенный, но тотчас споткнулся на ходу, обнаружив, что неподалеку. В похожей реальности крушит монстров Лита, а за ней... Не сводя глаз, наблюдает вся моя родня, забыв про свои дела. «Всем доброе утро! Что у нас на завтрак?» Попытался отвлечь я хоть кого-то из них, но безуспешно. Вздохнул, покосился на мужчин, хмурившихся, старательно пытающихся скрыть свое любопытство к новой для них технике боя, а после направился к Лите. Приложил ладонь к энергетическому контуру, дождался допуска. «Здравствуй, Лита. Боюсь, пока ты тренируешься, меня в этом доме не накормят», — заявил прямо. «Конечно, мне и самому не составит труда дойти до кухни и раздобыть еду. Но родственников надо от Литы отвлечь». «Поняла, заканчиваю», — коротко ответила она, активируя светящуюся панель и сворачивая реальность. Родственники разом выдохнули, но до сих пор не проронили ни слова. Лита, как ни в чем не бывало, пригладила спутанные волосы, бросив на рантарцев быстрый взгляд. Но от меня ее вспыхнувшее напряжение никуда не укрылось. «Дядя, да отомрите вы уже! Нам через час в соседнее поселение нужно отправляться на поиски Лиастра», — не выдержал я. «А, это что за техника боя такая?» — выпалил он, напрочь игнорируя тот факт, что искать мы собираемся вообще-то его младшего сына, единственного моего родственника из Нур-Дара, практически равного мне по силе и способного занять должность старейшины. «Специально разработанная для одаренных», — спокойно ответила Лита, по-прежнему оставаясь на стороже. Сейчас я чувствовал ее силу почему-то как нельзя ярче и острее, чем раньше, и не понимал, почему. «Но несколько приемов из этой программы подойдут любому. Думаю, Яхтер вам завтра на утренней тренировке сможет показать». Лита вопросительно посмотрела на меня, и я только сейчас понял, что она пытается смягчить их шок от увиденного. «Если хотите», — пожал я плечами, когда взгляды всех мужчин устремились ко мне. Родственники стали переглядываться, кивнули. Кто бы сомневался, что не откажутся. «Яхтер, а разве для женщин такие интенсивные тренировки допустимы?» Недовольно поинтересовался дядя Рон, все же не сдержавшись. «Предсказуемый вопрос. У нас на планете из-за изменившейся ситуации для всех желающих женщин недавно вели обучение основам боя и защиты, но в достаточно мягком варианте». «Лита одаренная», — коротко напомнил я. Мужчины посмотрели на меня с явным вопросом в глазах, похоже, не сделав верных выводов ни из вчерашнего проявления дара моей пары, ни после тренировки, ни из ее слов. такая же, как Шархат. Вздрогнули синхронно все, предсказуемо отшатнулись от невозмутимой Литы, стоящей рядом со мной, продолжили переглядываться. Моего наставника здесь помнили все, как и тот переполох, что он со своей парой устроил на нашей планете несколько лет назад. Именно Шархат и Кас подарили женщинам Рантара возможность выбирать свою судьбу и одного поединка. Чтобы девушка стала твоей женой, теперь недостаточно, если хочешь сохранить способность летать. Необходимы взаимные чувства. Яхтар, не пугай ты их, — мягко заметила Лита, неожиданно взяв меня за руку. С тобой-то я просто твоя женщина. И в следующее мгновение Лита вдруг оказалась передо мной. Положила ладонь на щеку, напрочь выбивая этим почву из-под ног. Крылья вспыхнули сами по себе, окутали ее раньше, чем я осознал происходящее. Ее пальцы медленно погладили мое лицо, выворачивая этим простым прикосновением меня едва ли не наизнанку, скользнули по шее, коснулись плеча. Я уставился в мерцающие, непонятными эмоциями глаза Литы, внезапно уловил в них явный вопрос. Не сразу понял, чего она от меня хочет. Ответить, бездна побери, на это жгучее прикосновение, как того требовали наши договоренности. Свою часть сделки, направлять меня и делать намеки, Лита по-честному выполняет. Провел пальцами по ее щеке, очертил линию губ, пробежался по шее, отмечая, как она едва дышит, а пульс явно ускорился. Лита вдруг облизнула губы, и я окаменел, чувствуя, как готов сорваться. Сжать эту сумасшедшую в руках, впиться в ее рот поцелуем и никуда уже от себя не отпускать. Или сумасшедший в этой ситуации я, раз так реагирую. Из оцепенения меня вывело весьма громкое покашливание дяди Рона. «Ха-ха!» А ты еще вчера со мной спорил, что Лита и наш Яхтар ни капли не напоминают Нара Шархата и Нару Кассандру. Раздался насмешливый голос Арии. Эту убойную парочку, после которых Рантар чудом, не иначе, уцелел после всех потрясений, что они нам устроили. Да защити нас от подобного, крылатые предки, — воскликнул дядя. Лита фыркнула и почему-то немного насмешливо посмотрела на моих родных. «Мы завтракать-то сегодня будем?» — поинтересовалась невозмутимо, при этом даже не думая выбираться из кокона моих крыльев. «Ох, точно завтрак! А у нас впереди еще столько дел!» — встрепенулась тетушка Ария. «Лита, ты же нам поможешь?» — она перевела взгляд на меня. «И чего теперь от меня хотят?» «Яхтар, мне отправиться с вами на поиски Лиастра?» — уточнила, не сводя с меня глаз. «Нет», — отказался я. Зная, что в таком случае поединка за право быть с этой женщиной мне не избежать и в соседнем поселении, и вообще во всех местах, где мы окажемся. А это замедлит поиски Лиастра. Справимся вдвоем. Хорошо. От этого ее спокойного согласия внутри что-то ёкнуло. Сказать что-то еще я не успел. На Лиар Литы пришел вызов от правителя Нарана. Она, извинившись, активировала закрытую связь, а я неохотно, чувствуя сопротивление силы, убрал крылья и направился в сторону дома.